Блум его точно в будущем выдадут. Понял, камень в мой огород. Больше об этом говорить не будем. И все же я начинаю сомневаться, что Макия просто машина. Уж больно резво она надо мной издевается. Мне нужно встретиться с профессором Кадатарты, сказал Авалон, остановившись возле ворот, ведущих в школу. Блум, будьте добры проследить за всеми остальными. Глаза огненной феи зажглись, и она активно закивала. Профессор пошел в сторону более-менее уцелевшей части школы, когда мы с девочками направились во внутренний двор, где должны будем дождаться специалистов. Я бросал взгляды в сторону Блум, которая не обращала на меня никакого внимания и вообще вела себя как-то слишком мечтательно. Я не удивлен, это одно из не самых хороших ее качеств. Как только она узнает что-то новое или знакомится с кем-то, она забывает о старом. Вот накаркал я, что она забудет обо мне. Парни подошли через пару минут. Они так и сияли, как начищенные медные тазики. Ура, теперь можно учиться, не боясь, что на тебя упадет кусок школы. Кажется, только я хожу тут с кислой миной. О, это же Саладин. Он мне как раз и нужен. То есть не мне, а я ему. Только бы он меня в школу эту не позвал, отказаться будет минимум странно. Я так старался получить доверие светложопых, а тут отказываюсь от такого чудесного предложения. Я бодрой походкой зашагал в его сторону, но успел пройти только пару метров, как меня схватили за руку выше локтя и дернули на себя. Переведя взгляд назад, я увидел недовольную Блум. Что-то не так, профессор Авалон сказал, что никому из нас уходить нельзя. Что это еще за нравоучительный и недовольный тон? В ней поселилась Гризильда. Я лишь приподнял бровь от ее действия и дернул руку. Я в слежке не нуждаюсь, Блум, выделил я ее имя. Профессор сказал, что я за главную. Мне поведение Блум совсем не понравилось, но я решил уступить ей. Мало ли у нее ПМС, еще поругаемся из-за пустяка. Стоило мне пожать плечами и зашагать обратно, к остальным, как фея резко отдалилась от меня, подойдя к Винкс и демонстративно игнорируя меня. Да у нее точно ПМС. Иначе почему она ведет себя так отвратительно? Я так надеялась провести день вне стен школы. Я услышал только обрывок фразы Стеллы, когда подошел к скамейке, где феи дожидались начала шоу. «Хей, Стелла, ты думаешь, что наша вечеринка пройдет без всяких сюрпризов?» Весело спросил у нее Брендон и, подав руку даме, повел ее вперед. «Школу бы лучше чинили, а не праздник устраивали», — тихо фыркнул я, когда мы все направились в сторону арены, на которой будет проводиться торжество. На мою фразу Тимми как-то странно улыбнулся. Я решил не идти рядом с Блум, а отойти в самый конец, где в гордом одиночестве шли Флора и Ривен. Муза вовсю расписывала красный фонтан ахающей лили, которая из своего дворца на родной планете ни разу не вылезла, а Ривен был слишком горд, чтобы присоединиться к фее-музыке. «Опять поссорились?» шепнул я ему, а он лишь махнул рукой, мол, не моего ума дела. Ладно, уже двое на контакт не идут, остается только милая Флора, которая точно поговорит со мной. «Флора, не знаешь, что с Блум происходит?» спросил я у феи, но чтобы больше никто не слышал. «Нет», ответила девушка, чуть нахмурившись, но я тоже заметила, что с Блум что-то не так. «Мы в последние дни мало общались, и я понятия не имею, что у вас происходит. Я даже не знаю. Сложных контрольных не было, Даркар тоже не объявлялся», она замолчала, а потом, собравшись духом, продолжила. «Я могу за ней присмотреть и, если что, сказать тебе, это будет замечательно», я улыбнулся фее, а та ответила нежной и мягкой улыбкой. «Не знаю почему, но с Флорой так легко разговаривать и идти рядом. Она такая добрая, что ты невольно расслабляешься, забывая обо всех проблемах и опасностях». Вот и сейчас я успокоился и забил на плохое поведение Блум. Ну, злая и злая, бывает. Неожиданно для всех Блум резко остановилась и побежала в сторону квартир учителей. Никто даже сказать ничего не успел, но я схватил принцессу за руку, а она растерянно на меня посмотрела. Ну уж нет, меня не пустили, и я не пущу. Куда? Разве ты не должна за нами следить? Язвительно спросил я. Фея лишь поджала губы, щуря голубые глаза. Должна. Но я также обязана сообщить профессору, куда мы пошли, она дернула руку из захвата, а я не препятствовал этому. Ну и нахер ее, выеживаться еще будет. Но перед тем, как уйти, она повернула голову в мою сторону и на мой язвительный манер добавила. Я в слежке не нуждаюсь, Фел, и просто свалила. Ну зашибись, я еще и виноват. Ребят, все нормально? Спросила Тикна, смотря то на меня, то в сторону Блум. Да, Коротко ответил я и пошел вперед, убрав руки в карманы. Если Блум останется такой же сучкой, придется с этим что-то делать. Я громко выдохнул, смотря в чистое голубое небо. После этой вечеринки я иду убивать. Мне нужно выплеснуть куда-то свои эмоции, что накопились от разговора с Блум. Подумать только, была же милая феечка, а сейчас что? Может, я реально на нее так плохо влияю? Макияжи стала язвой, но Блум не нейросеть, которая попала в мои руки, она фея, которая попала в мои руки. Да блин, я и мое воспитание точно плохо влияют на окружающих. А это кто? С интересом спросила Стелла, смотря куда-то в сторону зрителей. Я повернул голову и обнаружил высокого специалиста с длинными темно-синими волосами и слегка раскосыми глазами. Он старательно рисовал голубей, иногда кидая им хлебушек. «Никто», — быстро ответил Брендон, явно не желая говорить об этом парне. На самом деле племянник Саладина, все же сдал его Тимми. А во он, наверное, талантливый специалист, он, ничего подобного, на самом деле он пацифист, не любит пачкать руки, ответил Флори Брендон. Ну я бы поспорил с этим утверждением, я тоже не люблю пачкать руки, но пацифизмом от меня точно не веет, скорее алкоголизмом, пессимизмом и в свете последних событий анонизмом. Но все же Брендон решил познакомить нас с этим парнем. Гелия, ты знаком со звездами Алфей? Оторвавшись от рисования, парень окинул нас безразличным взглядом, когда каждый ему представился. Он год, что ли, какой-то, по кладбищам шарится и пиздюлей от старших получает. Приятно с вами познакомиться. Он встал с места и слегка поклонился. Манеры знает, уже неплохо. Я даже не удивился, когда Стелла попросила у него посмотреть не только рисунок, но и нарисовать ее портрет. Была у меня подруга-художница, и за такой гнилой базар она могла спокойно послать собеседника на три веселых буквы, а потом воткнуть карандаш в глаз. Но Гелия был воспитанным человеком и дал посмотреть свои рисунки. «Твои линии полны жизни», — сказала Флора, когда блокнот попал ей в руки, а я мельком посмотрел на рисунки. «Каракули какие-то, я в этом не разбираюсь. Как здорово, что ты рисовал в соответствии с линиями листьев папоротника. Кто о чем, а Флора о растениях». Я лишь мысленно махнул на это рукой и пошел в сторону наших мест. Парень, вроде бы, неплохой, блаженный, правда, какой-то, но негативом от него не веет. И, кажется, он будет парнем Флоры. Совет им и любовь, Флорочка заслужила чистой любви, а мне со своей феей разобраться нужно. Наконец-то к нам подошла Блум, которая все еще не обращала на меня внимания. Больно надо, нашлась тут королева драмы, а я королева бала, в рот ее ебала. Но в скором времени мне стало не до смехуёчков, школу, и так стоящую на силе духа и соплях специалистов, затрясло и зашатало как во время десятибалльного землетрясения, а люди вокруг в ужасе закричали, что происходит. Даркаша в своих подземельях чихнул, будь здоров, дядь Дарк, мы все умрем, визжала Лакет громче всех, арена ушла под землю, а потом кто-то явно сказал, стартуем, иначе как объяснить, что школа резко взлетела вверх. Осматриваясь по сторонам, я видел, как наши места поднимаются вверх, раздвигаясь в разные стороны, создавая еще больше пространства для зрителей. О, а вот и пафосность от мальчишек. Вместо того, чтобы предупредить людей, вдруг у кого-то инфаркт случится от страха, они втихаря поднимают школу на высоту в несколько тысяч метров. Привет всем, у кого проблемы с давлением, и пусть земля будет вам пухом. Как хоть это со стороны выглядит, круто, али как обычно, вот так, Макия отправила мне фотографию школы издалека, а я присмотрелся к ней внимательно, так это же перевернутый замок Даркара, ой, дураки, он же жалобу за плагиат влепит, хотя нет, если внимательно присмотреться, то можно предположить, что кто-то растелекомовскую тарелку на мусорку выкинул, а эти фриганы ее подобрали, увеличили и получилась школа, но если это реально закос под замок Даркуси, то получилось плохо. Его крепость похожа на пик точенный, а вот это на какую-то очень веселую и резную секс-игрушку. Гы, у кого что болит, тот о том и говорит. У меня, если что, травма от истории с Гарри. Я до сих пор помню тот шкаф. И вообще, лоль, я тебя сейчас за оскорбление чувств верующих посажу. И в кого вы верите? В свое излечение от шизофази. Дай спокойно шоу с драконами просмотреть. А если тебе скучно, то сканируй что-нибудь. А не мешай, можешь даже людей, я разрешаю, я уже просканировала местность, замечен неопознанный мощный артефакт Трикс, а они здесь чего забыли, здесь же охрана везде и куча народу, Неужели напасть хотят, и что еще за артефакт? По моим данным, некая часть от ключа в другое измерение. Рунные цепочки настолько древние, что не записаны в моей базе данных. Ну началось, вот нет бы спокойно пожить, так надо какие-то артефакты древние, как дерьмо мамонта, впихнуть. Ключи, части, знали, проходили уже, там еще загадки были. Только теперь одна загадка будет от Даркера. В жопу Даш или Блум продаж. Шоу, кстати, было не очень веселое. Какие-то белые драконы полетали, потом спецы трюки на ветроциклах показали. Чем дальше будем удивлять? Хождением по канату и глотанием огня, неожиданно, у меня началась сильная мигрень, отчего я схватился за голову, крепко зажмурив глаза. Перед глазами проносились какие-то картинки, но я не мог зацепиться ни за одну из них. Чьи-то громкие голоса больно били по ушам, а картинки начали превращаться просто в цветное месиво. Мне кажется, или я только что услышал, как кто-то послал кого-то нахер из моей головы, когда кажется, креститься надо. Феликс, сквозь шум в ушах я услышал нежный и взволнованный голос Флоры и открыл глаза. Мне показалось, что все прошло почти мгновенно, но одну вещь, кроме какого-то очень остроумного комментария, я успел заметить. Продолговатый серый и плоский предмет, на котором по периметру были вычерчены руны, и он светился неярким голубым светом. «Все нормально», — хрипло сказал я, прокашлившись и все еще видя перед собой цветные пятна. «Ебать, меня жмыхнуло, конечно, видимо, про шизу не шутка была. Маке, ты как, хозяин, вас выкинуло из системы». Я не на шутку перепугался от этой новости и открыл свой лист. Имя. Феликс Самандар. Возраст. 16. Уровень. 23. Раса. Человек. Подраса. Фея. Класс. Фея четырех стихий. Профессия. Титулы. Герой. Книжный червь. Любимчик библиотекарей. Оратор-покоритель стихий. Спасибо Филу за победу. Ом. 9850. ВОСТ 135 ОМ-МИН. Характеристика. Сила. 58. Ловкость. 63. Интеллект. 49. Живучесть. 72. Восприятие. 80. Выносливость. 63. Свободные очки. 115. Способности. Начинающий кулинар. Необыч. Пассив. Озон терпел и нам велел. Необыч. Актив. Первая трансформация. Необыч. Актив. Разум игрока. Уник. Пассив. Рывок. Обычен. Актив. Ты как смирительную рубашку снял? Уник. Пассив. Укрепление костей. Необыч. Пассив. Улучшение дыхания. Необыч. Пассив. Улучшенное зрение. Необыч. Пассив. Улучшение гибкости. Необыч. Пассив. Шизоидный уклад един. Уник. Актив. Слава богу, все на месте, но как меня из нее выкинуло. Вам пытались передать фантомные воспоминания и мысленно связаться, но из-за конфликта способности разума игрока и магии передаваемого, у вас случился диссонанс. Опять какая-то херня происходит. Мало мне ебанутый Блум. Волшебных артефактов так еще и в голову залезть пытаются. Даркер, если это ты, крыса черномордая, то отправляй мне воспоминания на словах, а не прямо в голову. Можешь по почте в виде письма, только духами с запахом плесени побрызгать не забудь, чтобы я догадался, что это ты. С тобой точно все хорошо, только сейчас я понял, что люди начали расходиться на антракт, а я как поехавший смотрю в одну точку. Да, Флора, спасибо, я резво вскочил со своего места. А куда все ушли? Лила и Муза пошли за напитками, а остальные на задний двор. Я кивнул ей, и мы втроем, не забудем ее пикси, направились к остальным. Флора, видимо, перестала меня стесняться и сама начала разговора необычности шоу, которое я благополучно проворонил из-за бэт-трипа. Да мне и не интересно было. Гораздо веселее ловить шизу от диссонанса защиты твоих мозгов и колдунств какого-то пидораса. Вы долго, сказала нам Блум, широко улыбаясь и крепко обнимая меня. Я же от ее перемены настроения впал в ступор. То она меня чуть ли не прямым текстом посылает, то она улыбается и лезет обниматься. Блум, я мягко отстранил девушку от себя, у тебя неожиданно биполярное расстройство появилось. Прости, я не знаю, что на меня нашло. Она виновато опустила глаза. А я выдохнул, радуясь, что никаких проблем с головой у нее нет. Но меня зацепил взгляд Флоры, которая задумчиво и с тревогой смотрела на Блум. Мне кажется, происходит что-то нехорошее. Прикрыв глаза, я медленно массировал виски, пытаясь отойти от разговора с Саладином. Этот старый пес оказался ничуть не лучше Фарагонды, даже еще хуже. Та хотя бы меня немного уважала, Этот же пердун намекнул, чтобы я освободил дорогу к сердцу Блумдлеская. Я, когда это услышал, в ушах поковырял, может, неправильно чего понял. Но нет, он реально хотел, чтобы я отстал от Блум. Типа его лучший ученик стал рассеянным и невнимательным, хотя когда он был с феей, такого не было. Я с холодной улыбкой ответил, что лишь ее рыцарь, а расстались они из-за взаимонепонимания. Вот я не понимаю, сегодня что за день такой дебильный, кто больше всех выбесит Феликса, получит 1 000 000 миджик-поинтов или как? Отлично, еще и облака набежали. А, нет, это просто огромная серо-буро-малиновая мантикора с головами змеями вместо передних лап. А я-то думал, что и погода против меня. Блять, ор людей ударил по чувствительному слуху, отчего я скривился и с таким же лицом достал свой меч. Дядя Даркер, спасибо, что своего питомца призвал, я на нем и отыграюсь. И пускай от него фонит чернотой, а система выдает табличку, мол, не лезь, убьет, я все равно рад. Винкс также присоединились к обороне от кисы переростка, атакуя его всем своим арсеналом. А ему похуй, он панк, его даже мои удары не берут. Я его и мельницей, и простыми воздушными атаками, и водными пулями, а ему хоть бы хны. Какая живучая скотина нам попалась, думает каждый, когда пиздится со мной. Нужно атаковать всем вместе, предложила Блум. Но феи, вместо нормальной конвергенции, просто запустили в него атаки одновременно. Классно, у них там школа что, для особо одаренных детей, складывают зайцев и считают на палочках. Внимание, эмоциональный пик достиг критической отметки. Чтобы искра не распространялся, эмоции были отключены способностью, озон терпел и нам велел. Только система меня и радует. Спасибо, солнышко. Теперь я флегматично ставлю барьеры, чтобы монстр не задел своими клешнями невинных людей. По оценке все той же системы, эта штука состоит из чистой магии и убить ее можно, только если рассеять детище Даркера. Я в одиночку с этим справиться смогу лет так через 40. Пускай феи и специалисты с непобедимым монстром воюют, я сегодня и так злой. Нужно сделать пометку в склерознике, не давать детям самим воевать. Флора с Блум решили атаковать его вдвоем, но одна сзади, а другая спереди. И что вышло? Монстр резко повернулся к Флоре и обрыгал ее мерзкой зеленой жижей. Ха, реально панк. Каменная стена. Перед феей появилась защитный и широкий столб, а я, подхватив ее, приземлился на пыльную землю. Монстр, ожидаемо, разрушил мое творение, но не успел продвинуться дальше. Его с помощью тонких нитей обхватил Гелия, не давая ему сделать и шагу. Панк против Гота, а кое-кто говорил, что никто и никогда не вернет 2007 год. Съел, компот, очищение, заклинание, объединяющее и воздух, и воду для быстрого умывания и одновременной сушки. Нормально, угу, пискнула красная, как вареный рак, фея, а я отпустил ее на ноги, и мы вдвоем побежали к остальным феям, которые спрятались за моим разрушенным заклинанием. Просто так мы его не победим. Скай, как и подобает будущему королю, сразу включил стратега. Хотел бы я сказать, если бы ему на этот неприятный факт не намекнул Брендон. Мы должны действовать как Гелия, то есть связать его. Но как нам удержать его на месте? Спросил у своего друга Брендон. Я могу заставить его замереть, предложил я. Но долго держать я его не смогу, мне нужно еще пару человек. Я пойду, сказала мне Блум с горящими решимостью глазами. Я тоже, это уже была Лейла. Я кивнул обеим девушкам, и мы взлетели вверх. Блум, делаем как с камнем. Лейла, повторяя за ней, раздал я им приказы, а сам приготовился потерять очень много маны. Феи были готовы и кивнула и мне. Конвергенция, давление. Одно из тех заклинаний школы воздуха, что я задумал давно, и оно у меня получилось. Действует оно достаточно просто, давит большой массой воздуха на противника, тем самым его обездвиживая. Благодаря конвергенции растраты на заклинание давления расходует не 5000 омсек, а 1667 омсек. Вот чем мне и нравится конвергенция. Заклинание сильнее, и тратим мы магию поровну. Если число нацело не делится, больше тратит тот, у кого маны больше. Тик не хватило 3 секунд, чтобы объединить всех специалистов, которые почти одновременно выстрелили из пушек, тем самым связав монстра толстыми веревками и сжимая его. Возможно, у нас и получится его кокнуть, ведь Флора еще своими зелеными тентаклями его обхватила. Так, это медленно превращается в БДСМ игры с монстром в главной роли. Одна феечка уже словила камшот на лицо, кто следующий? Бабах случился резко и неожиданно, Нас всех накрыла мощная волна чистой черной магии, от которой я даже пискнул. И нет, я этого не стыжусь, а даже горжусь, что не грохнулся в обморок, как нежная барышня или некоторые специалисты. Вот такая вот сила у этого Даркера. Только вот он эту неведомую хернюшку для отвлечения от делишек Трикс выпустил, и еще не до конца восстановился. Мамочка, а нам еще с ним сражаться. Что-то я ой как очкую сталкиваться с ним напрямую. Это же не мультик, тут и ёбнуть могут. Ой-ой, а я об этом и не подумал. Глава 42. Как много вопросов. Лоль, мне что-то совсем не хочется туда идти. А если меня убьют, ты будешь по мне скучать? Хозяин, вы уже 1 час и 12 минут не можете войти. Другого шанса придется ждать долго. Эх, была не была. Я выдохнул, поправил капюшон и быстрым шагом направился к главным воротам золотистого цвета. Там стояло двое охранников, которые проверяли, есть ли пришедшие люди в списках на аудиенцию к герцогине. Макия записала меня на ненастоящее имя, ведь раньше времени я палиться не собирался, а то только войду, и хряск, камушек мне на голову случайно упадет. Так и закончатся мои бесславные злоключения. И вот я нахожусь во дворе, перед большим белым особняком явно очень богатого человека. Живая изгородь красиво украшает края дороги, правее находится прудик с уточками, а рядом с ним большое дерево, чем-то похожее на иву, что наклонилось к воде, почти доставая своими ветками до воды. Если бы я был поэтом, то сказал, что здесь пахнет солнцем. Но я долбоеб, потому скажу, что здесь пахнет приближающимся звездецом. Но все равно в этом месте было очень красиво, и даже такое быдло, как я, оценил это. А уж про само здание, которое нужно назвать дворцом, и говорить не нужно. Дорого-богато, но со вкусом, а не как у цыганского барона. Никакого чрезмерного пафоса или помпезного богатства на показ. Дизайнеры явно старались над декором, а не чтоб золота побольше. Хотя и его здесь достаточно. Например, маленькие фигуры ангелочков, которые украшают фонтаны. Меня проводили вовнутрь двое охранников, пока я осматривал внутреннее убранство. Очень много окошек и, соответственно, света. Окна, высокие и широкие, открывают вид на всю красоту двора. Я вообще заметил, что на солярии любит делать большие окна, только ради солнечного света. Патриотично. И вот, наконец-то, я вхожу в большой светлый зал с еще более огромными окошками, через которые виден цветочный сад, но уже на заднем дворе. Двое молодцов встали у дверей, тем самым преграждая мне выход, но мне было все равно. Теперь я смотрел не по сторонам, а на женщину, которая уже собиралась уходить. Волосы, что отдавали теплым золотом, были убраны в низкий пучок, и все в ней, начиная от осанки, манеры точеного лица, отдавало духом аристократов. Она окинула меня властным взглядом, чуть приподнимая бровь и ожидая объяснений, а рядом стоящая симпатичная шатенка недовольно сморщила носик. Я опоздал. Сильно опоздал и заставил графиню ждать. Женщина молчала, смотря на меня абсолютно нечитаемым взглядом слегка прищуренных мутно-зеленых глаз, словно пытаясь разглядеть мое лицо через натянутый чуть ли не до подбородка капюшон. Вот это настоящая аристократка, холодная и гордая. «Приветствую вас, графиня Арктур». Я поклонился, показывая свое уважение этой женщине. Но она продолжила молчать. «Вы опоздали», — проворчала ее секретарша, щелкая ручкой. «Графиня больше не принимает. Я искренне сожалею и прошу вашего прощения», все еще не разгибаясь, произнес я. Уф, а стоять так неудобно, и как подлизы вечно раком стоят. Имя, даже голос у нее был пропитан величием и чем-то, присущим только аристократу. Я не ответил, выпрямился и, взяв всю свою убегающую храбрость в руки, откинул назад капюшон, чем произвел на всех огромное впечатление. Кроме нее, ее лицо оставалось абсолютно холодным и безразличным почти для каждого в этом помещении, кроме меня. Я видел, как она на секунду перестала дышать, а зрачки ее на мгновение расширились. Еще бы, я же без иллюзий стою. Госпожа, эта девушка рядом обеспокоенно посмотрела сначала на Каллиста, а потом перевела шокированный взгляд на меня. Учитывая то, что я абсолютно не знаю, кем эта женщина мне приходится, мне стало немного не по себе от царившей здесь атмосферы. Прищурив глаза, Каллиста медленной и изящной походкой спустилась ко мне, держа идеальную осанку с высоко поднятым подбородком. Рядом с ней семенила ее помощница, нервно сжимая блокнот. Остановившись возле меня, графиня пристально смотрела мне в глаза, а я не отводил взгляд в сторону. Нагло, возможно, но это единственное, что мне остается. Кажется, я спросила твое имя, вот теперь мне реально захотелось свалить. Столько льда на Омеге нет, как в ее голосе. Успокойся, здесь нет ни одного мага, кроме нее, а если есть, то очень далеко. Оглушить каждого и свалить, проще простого. Феликс Самандар, четко произнес я, отчего шатенка пискнула. А вот женщина все еще не выражала никаких эмоций. «Как ты смеешь говорить такое? Знаешь, сколько до тебя таких наследников было?» Вскричала шатенка, отчего я невольно скривился. Ушки мои бедные, можно не так громко орать, мне ничего не нужно», ответил я ей, «я пришел поговорить, а не нагружать себя еще большим геморроем в виде наследия и титулов. Я, да и никто здесь присутствующий, совершенно не ожидал услышать от графини смех». Она тихо, почти неслышно рассмеялась, прикрывая рот ладонью. Охренела я, и секретарша, и охрана. Словно своего непутевого муженька встретила, что-то похожее на веселье появилось в ее голосе. «Докажи». Стоило мне услышать это слово, как я, не дослушивая графиню, зажег в руке огонь, что ярко-красным пламенем весело потрескивал у меня на ладони. На мою руку, как коты на вискос, уставилось две пары глаз. Одна была шокирована, а вторая максимально спокойна. «Достаточно?» «Нет, конечно», на лице графини появилась легкая улыбка, а я нахмурился. «Это лишь доказывает, что ты родом с домино. У меня еще это есть», я показал ключ от дома. Вот теперь, когда она увидела серебряный ключ, женщина легонько кивнула и, развернувшись, мерным шагом куда-то пошла. Я же растерянно смотрел ей в спину. И чего? Словно прочитав мои мысли, она повернула голову и, чуть прищурив глаза, произнесла: «Мы говорить в зале будем?» Я отрицательно покачал головой и пошел за ней. Секретарша, поджимая губы и кидая на меня подозрительные взгляды, также направилась за нами. Я смотрел по сторонам, подмечая шикарное убранство коридоров. «Угу, люди тут не голодают, шикуют». «Госпожа, а вы уверены?» — специально громко спросила шатенка у коллиста, демонстративно не смотря в мою сторону. «Да, Лесли, это он», — мне ее слова почему-то не очень понравились. «Вы меня искали?» «Нет, не было необходимости», — вот этот он, такой, снисходительный и властный одновременно. «Но после подложенной рендеру свиньи тебя знает каждая собака». «Да, было дело», — неловко сказал я, почесав затылок и вспоминая, как у меня всполыхнула задница, и я сорвал коронацию Леонардо. «Аукнется мне это еще, ой, аукнется». Дальше мы шли молча, пока не показалась большая резная дверь из красного дерева. Она сама открылась, стоило коллиста к ней приблизиться. Я невольно присвистнул от обстановки внутри. Чем-то, кстати, кабинет у меня дома напоминает, только тут все светлое и сияет. Меня жестом усадили на кресло перед массивным письменным столом, за который села женщина, складывая руки в замок. Лесли встала рядом с ней, убирая руки за спину. Я же молчал и терпел, пока графиня меня полностью рассмотрит. Особенно она задержалась на глазах. «Не против еще одной проверки?» Я покачал головой, а она протянула руку к моему лицу, остановившись в сантиметрах 10. Ладонь засветилась мягким, зеленым светом и меня словно холодной водой окатило. «Внимание! На вас было наложено заклинание проявления правды. Все иллюзии были сняты». «Сработало?» — спросила Лесли, не отводя от меня взгляд. Коллиста кивнула и продолжила меня внимательно разглядывать. «Ты не застал Эрта, но посмотри вот сюда, он почти его копия», — графиня щелкнула пальцем, а рядом со мной появилась большая картина, закрытая тканью. Ткань упала на пол, и теперь, скосив глаза, я мог наблюдать портрет, на котором, судя по всему, был изображен Артаксерксис в молодости. «Ну, копия моя, отличались только мелкие детали, но назвать этого человека собой я не мог. Его взгляд разительно отличался от моего. Слишком много в нем было чего-то торжественного, великого и амбициозного. Взгляд деятеля и героя. Я же в последнее время на всех смотрю как заебавшаяся и грустная тварь, которой хочется скинуть деньги на лечение. Только взгляд разный, не мог не сказать я. Уж слишком эта деталь бросилась мне в глаза». Женщина слабо улыбнулась, удовлетворенно кивнула и переместила портрет назад. «Походу, я не зря сказал это, так как мое замечание ей очень понравилось. Прошел проверку на вшивость. Как я понимаю, тебе не нужны ни деньги, ни титул графа, ни магия рода. Зачем ты здесь? Слишком часто в моей жизни начало мелькать имя вашего мужа. Хотелось бы узнать поближе о человеке, с которым меня могут случайно перепутать. Ты вообще ничего о нем не знаешь?» Я решил не говорить правду, а просто кивнул ей. «Проверим, врет она где-то или правду мне говорит. Только ей, что ли, можно проверками заниматься? Даже не знаю, с чего начать. Слишком он нестандартная личность. Начните с простого. Кто он мне? Тайны никакой и нет. Он твой дед». «А?» Я растерянно моргнул, не до конца понимая, что она сказала. «Это как? Типа он же Облум». Видя мое полное охуевание и недоверие, женщина закатила глаза и, встав со своего места, направилась к шкафам с каким-то магическими приблудами. «А я вам говорила, хозяин, что Артаксерксис ваш дед, когда вы еще ментальное послание получили. Я думал, ты шутишь. Хозяин, умные мысли часто преследуют вас, но вы быстрее их, а иногда вам вообще категорически противопоказано думать». Найдя, судя по всему, нужный артефакт в виде кристалла ромба нежно-розового цвета на золотой подставке, она поставила его на стол, указывая на золотой кончик. «Это полное семейное древо твоей семьи. Приложи к нему палец». Я так и сделал, прикоснувшись указательным пальцем к кончику. Легкая боль пронзила руку, проходя разрядом от пальца до ног. И вот, через пару секунд, передо мной появилось множество золотистых табличек, которые пестрили в глазах. Как я понял, главная ветка семьи была ярко-золотой и чуть сияла, остальные были более блеклыми. Мое имя в гордом одиночестве ютилось в самом низу, ни одной сестры. Так, стоп, я прошелся взглядом по другим именам, что находились внизу, и нашел нужное мне. Вот Блум и Дафна, над ними Марион и Аритил. Пока все нормально, а вот от имени Марион вверх и в сторону идет золотая линия. Вот это я, женщина тыкнула на свое имя. Вот это Арти, это моя дочь, Марион, а это твой отец, Майлз. Официально женат он не был, потому о твоей матери ничего не известно. Блум все это время была моей двоюродной сестрой. Какой же я идиот, что не поверил Маки, списав все на тупую шутку. Да, мой косяк, бывает. Тебя что-то смущает? Да нет, не ожидал просто. Не ожидал? Она слегка приподняла бровь, не понимая моего замешательства. Ты же говорил, что ничего о нем не знал. Просто я мало чего нашел, если честно. Знаю только то, что он был мастером огня, графом Домино и Солярии, а также хранитель чего-то там. А вот на последнем найденном мной факте она слегка вздрогнула, сразу напрягая спину. Я сказал что-то не то, чего-то там, да. Каллиста встала из-за своего стола и махнула рукой. Лесли поняла ее без слов и быстро пошла на выход. Я от этого жеста слегка напрягся. Есть что-то, что она не доверяет даже своей правой руке. У меня есть предположение, осторожно сказал я, но она не ответила, отходя к окну, а я продолжил. Я знаю, что он победил бывшего хранителя огня дракона и, возможно, забрал его силу. На мою теорию она лишь тихо рассмеялась, продолжая стоять ко мне спиной и смотря в окно, на свой сад. Ты бы писал прекрасные пропагандистские статьи против Дарка Рейарта, я не мог не улыбнуться. Реально как-то правдоподобно звучит для желтой прессы. Особенно, если бы я хотел очернить имя графа. Так что там с чем-то там, уже веселее спросил я, но женщина молчала. Блять, ну не надо, я не хочу еще год рыть на мою взрослую копию. Мой муж был хранителем пламени Саламандры, силы, что уравновешивала тень Феникса и огонь дракона, неожиданно сказала она, а я замер на своем месте, внимательно ее слушая. Он и ты выходцы древнего и могущественного рода, в котором испокон веков передавалась эта сила и титул. Я несколько раз моргнул, переваривая всю информацию. Это что получается, я тоже как и он буду охранником, только не Ашана, а великих сил? Это не очень прикольно, ведь сила – это ответственность, а у меня такого качества нет. Потому поразгадывать кроссворды и получить модную форму не получится. Но у меня нет никаких сил, кроме четырех стихий, сказал я ей. И ведь действительно, никаких титулов и источников магии, кроме фейского, у меня не было. Или волшебный красный огонь не относится к простой магии четырех стихий? Конечно, их у тебя нет. Силы передаются от одного человека к другому. Предыдущий хранитель должен сам выбрать себе наследника. Так он же того, я свистнул и поднял взгляд к потолку. В райских кущах отдыхает. Я прекрасно это знаю, раздраженно сказала она. Потому понятия не имею, как получить его магию. Я почесал голову. Вот эта ситуация, конечно. Мертвый дед унес с собой в могилу не только рецепт самогона, но и супер-пупер колдунство. Придется к экстрасенсам обращаться. Не мне, правда. В пизду эти волшебные силы, Без них приключений хватит. А как он умер? Да и жил вообще? Задал я вполне логичный вопрос. Сила силой, но мне больше интересна его простая жизнь. Раз о нем нет упоминаний, значит, сделал он что-то поистине пиздецовое и трешовое. Жил как? Она замолчала, обдумывая этот вопрос. Его работа заключалась в поддержании баланса не только между Фениксом и Драконом, но и во всем Магиксе. Его предшественники часто игнорировали эту часть занятий Хранителя, но не он. Арк всегда был немного фанатичным в этом вопросе, потому посвятил всю свою жизнь геройствам и поддержке баланса. Там еще и обязанности есть, еще бонус в копилку минусов получения титула Хранителя. Это что получается? С правами и плюшками идут и обязанности, где это видано? Да, именно поэтому его многие ненавидели. Он, в отличие от прошлых Хранителей, не поддерживал политику светлой стороны в отношении тьмы. Она повернулась и посмотрела мне прямо в глаза. Поэтому я уверена, его убили. Политика в отношении сил тьмы, он до последнего защищал Даркера. Арт верил, что с ним можно договориться и несколько раз пытался сделать это. Все разы его чуть не убивали. Так у Даркера кукуха поехала, как с ним договориться можно было. Я не понимал мотивацию деда. Понятно, что он хотел как лучше, а получилось как всегда. Ха, прям как у меня. Я не знаю, что им двигало, пожала женщина плечами. Он со мной не делился мыслями. Мы вообще вместе никогда не жили. И дом, где ты сейчас живешь, я подарила ему сразу после свадьбы. Как же долго он нудел у меня под ухом, что не хочет семейной жизни. Мы еще немного поболтали, и теперь на вопросы отвечал я. Как живу, что делаю и что планирую делать. В планах у меня ебнуть Даркера. Мне все равно на мотивы Артаксеркса. Сейчас лорд представляет из себя огромную опасность. Как он собирался с ним договариваться, я понятия не имею. Каллиста ничего на это не ответила, и я не ждал от нее реакции. И еще один вопрос. Мне однажды сон приснился, что Марион выбирала между Арителом и еще кем-то. Что это за ситуация? Сон, значит, точно Арт балуется, не обращая внимания, она махнула рукой. Озорник какой, всякую хрень в голову отправляет и сидит, хихикает. Уверен, он еще и бэт-трип на меня в красном фонтане наслал. Я, почему-то, этого Артаксеркса увидеть захотел, и стукнуть посильнее, ногой, по яйцам. Касательно Мари, здесь все просто, твой отец страдал комплексом младшего братца и не хотел отдавать Марион замуж, к тому же за Арителя. Эти двое с детства друг друга ненавидят. Арителю же, зачем-то, была нужна моя дочь. Мари его любила, мне был выгоден этот союз, Арту все равно, а мнение Майлза никто не спрашивал. Но странно, что Арт, из всего возможного, послал тебе именно это. Что же, одна проблема решена, я узнал об Артаксерксисе и Каллисто Арктур. Только вопросов еще больше появилось. Сила легендарной Саламандры. Звучит очень вкусно, но вот все эти обязательства. Фу, отвратительно. Да и получить ее никак. Дед же коньки отбросил, а преемника не выбрал. Почему же он этого не сделал? Хотя претендентов было много. Я задал этот вопрос бабуле, она обещала убить меня, если я еще раз вслух ее так назову. Я просто охуел от причин, почему ни мой батя, ни Марион, ни Дафна не могли получить этих сил. Они не были достойны. Даже не так, они были просто не те. Дед, явно подвыпивший или под галлюциногенными подболотниками, просто смотрел на них, когда те были маленькие, и говорил, что они не подходят. И все. А че? Так можно было, что ли? Как он это определял, по каким признакам, никто так и не понял. Теперь я понимаю слова главного духа воды, почему Дафна так стремилась стать сильнее. Она набирала себе титулов только ради сил Саламандры, чтобы стать достойной их, но Артаксеркс всегда ей говорит, что она их не получит. Фигу ей. И это прямая цитата, которую с улыбкой рассказала мне Каллиста. А батя? А ему на всю эту ситуацию было фиолетово. Он не был волшебником, просто занимался бизнесом и наращиванием земель своего герцогства, которое изначально вообще было графским и которое досталось ему от Артаксеркса, став одним из самых сильных лордов Домино, а еще самым жадным и люто ненавидящим Арителя. На женщин ему было до пизды, главное, денег побольше. Ну у меня и семейка. Что я там говорил про семью Флоры, что они блаженные. Пусть лучше такие родители, чем самые еврейские из евреев, неизвестная маман и веселый дедок любитель сыроежек, наелся грибов и спит. А чего я, собственно говоря, ожидал? что у меня будет адекватная семья. Да я наивнее всех фей Валфей вместе взятых. Мой телефон тихо завибрировал в кармане штанов, и я принял вызов, с удивлением смотря на номер звонивший. «Феликс, срочно приходи в Валфею». Голос Флоры был очень взволнованным и даже напуганным. «Что-то с Блум. Хуже», – тихо сказала она, отключаясь. Я тупо смотрел на экран телефона, а потом перевел взгляд на коллиста. «Иди, иди», – махнула рукой женщина, – «ты меня в тоску своим лицом вгоняешь. Только свой номер оставь, мало ли, Арти неожиданно со мной с того света свяжется». Я ворвался в библиотеку Алфей, пытаясь отдышаться. Флора не стала бы звать меня по какому-то глупому поводу. Тут действительно произошла тотальная дичь, от которой даже фея природы охренела. Винкс, почему-то без его лидера, сидели за столом и что-то бурно обсуждали, махая руками и тыкая в какие-то книжки. Заметив меня, они все сильно удивились. «А ты чего пришел?» – спросила Стелла, переставая орать и садясь на стул. «Я его позвала», – ответила за меня Флора. «Что у вас опять?» Даркар пришел просить руки и сердца Фарагонды. «Чур, букет ловлю я». Я плюхнулся на стул в ожидании ответа на свой вопрос. Как оказалось, Тикна вычитала в какой-то книге про крылатого монстра, который может принимать форму человека. И, как они считают, это может быть Авалон. Девочки рассказали мне, что он может быть в нескольких местах одновременно. У него есть складные светящиеся крылья и идеальная память. Он также преподавал в Малакай, где 17 лет назад на одно из поселений напал монстр, добавила Лейла, но меня это не впечатлило. У меня тоже есть крылья и почти идеальная память. Я что, тоже монстр? То есть больше доказательств у вас нет, верно? Мы найдем, уверенно сказала Тикна. Я направляюсь к директрисе Гриффин для изучения сближения планет. Говорят, они приносят несчастье, как двойные листочки на уроке. Я кивнул им, а внутри все равно не верил. Серьезно, они доверяют астрологии? Еще бы Авалона на полиграф посадили. Девчонки какие-то слишком доверчивые и наивные. А уж куда Тикна полезла, я понять не могу. Она умная, но верит в астрологию. Также фея технологий добавила, что ночью она собирается пробраться к нему в комнату, доказав тем самым свою теорию, и ей бы пригодилась моя помощь. На всякий случай, я согласился помочь, только если они предоставят мне доказательства получше, чем какая-то ссаная книжка. На заборе тоже много чего написано, и что, все это правда? Убрав руки в карманы, я вышел из библиотеки Алфея и потопал вон из школы феечек. Зря только бежал, мог еще с Каллисто поболтать. Крутая женщина, сильная и независимая. Как же хорошо, что она мне не враг, а, в какой-то степени, союзник. Мне они будут нужны, если я планирую заняться светлым камнем и в принципе местным правительством. А одна из влиятельнейших графинь Солярии, которая, к тому же, жена бывшего хранителя, достаточно сильная на доске фигура. Подожди, я вышел из раздумий, остановился и обернулся на голос звавшей меня Флоры. Она подбежала ко мне, пытаясь отдышаться. Я понимаю, что слова Тикны звучат странно, и ты им не поверил, но у меня есть еще кое-что очень важное. Его личный дневник, в котором он признается в любви Даркару. Вместо ответа, в руках девушки появилась красивая фиолетовая лилия, а я же нахмурился. Что это? Подарок для меня? Ой, как мило, только аура у нее неприятная. Прям негативом веет. Сегодня профессор на завтраке подарил всем по цветку, а этот он отдал Блум, пояснила мне Флора, крутая лилию в руках. Мне сразу же показалось странным, что у всех цветы были живыми, а это растение искусственное. Поэтому я его одолжила у Блум и осмотрела. Украла, что ли? Хмыкнул я, а Флора опустила взгляд в пол, мило краснея и пытаясь оправдаться. Да ладно тебе, я шучу. Посмотри на нее, пожалуйста. Я пожал плечами и забрал странное растение из рук девушки, внимательно его осматривая. Сначала я ничего не почувствовал, цветок как цветок, не настоящий, как говорила Флора, просто хорошая имитация. Меня это и смутило, к тому же темная энергия. А вот когда ощущения обострились, я увидел этот пиздец. Заклинание наваждения, подчинение и еще нечто древнее, но не менее опасное и злое. Ах он, сукиц злоебучий, вот же, тихо рыкнул я, поджимая губы. Если доказательства девочек были глупые и беспочвенные, то Флора предоставила мне неопровержимый факт сущности Авалона. Он задумал что-то нехорошее с моей Блум. Вот ведь крыса, а я ему верил. Даже оправдывал перед Макеей. Чтоб я еще в чьи-то добрые намерения в этом мире поверил. Все тут пидорасы и гандоны использованные, ни одного нормального человека. Это еще не все. Блум сегодня плохо спала и кричала во сне, а профессор знал об этом и предложил помощь. Флора начала нервно крутить браслет на своих руках. А я думал, чего она такой истеричкой стала. Значит, не просто настроение плохое. Я махнул цветком, от которого даже слабая черная энергия пошла, еле-еле заметная. Это началось совсем недавно, когда вы с ней разрушили камень. У нее на следующий день болела голова и вела она себя странно. Я не хотела говорить, она зажмурила глаза, опуская голову. Извини, если бы я с самого начала. Ну-ка отставить самоуничижение. Я тоже мог догадаться, что добра в этом чертовом мире не осталось. Кроме тебя, конечно, я дернул плечом, открывая карту. Где там наша рыжая подружка? А, у Эвалона. Почему я не удивлен? Я направился в сторону кабинета, с твердой решимостью поговорить с ней, а Флора шла рядом, сжимая в руках отданную назад лилию. Хорошо, что с самим профессором мы не встретились, иначе бы я убил его на месте, а наткнулись мы на рыжую фею в коридорах. Та, заметив нас, удивленно приподняла бровь, но потом кинулась мне на шею. «Привет, а ты что тут делаешь? Мне уже к своей женщине прийти нельзя?» «Конечно можно, я тебе столько должна рассказать». Она схватила меня за руку, а я, кивнув Флоре и одними губами прошептав, «Я скоро, пошел за феей». Фея природы, умная девочка, взяла и спрятала цветочек, чтобы доказательство было. Мы же с Блум шли до комнаты феи очень быстро, что было немного подозрительно. «Зачем это она меня тащит? Давно мы с тобой не виделись», сказал я ей, когда мы за пару минут дошли до квартиры Винкс. Сев на кровать Блум, я начал внимательно следить ее за движениями, что разбирала мусор в сумке. Есть у нее неприятная привычка хранить кучу бумажек, а потом судорожно их выбрасывать. Но, несмотря на это, я уловил в ее движениях нечто нетипичное для нее. Заторможенность, топорность и усталость. Она обычно более активная и часто размахивает руками. «Прости, просто мы с профессором Авалоном занимаемся поиском моих родителей», виновато ответила девушка, но почти сразу же сменила тон на веселый. «Профессор такой хороший, он показал мне мое семейное дерево». «Правда?» Я перевел взгляд на Кика, который недовольно смотрел на свою хозяйку, топая лапкой по полу. «Солидарен с тобой, зверюшка». «Да, представляешь, у меня жива бабушка, ее зовут Каллиста. Ой, а фамилию я не помню». «Арктур», — сказал я ей, слегка напрягшись. «Вот мы и подошли к этой теме. Я как мог смягчил все углы, и сейчас будет либо цирк с огненным шоу, либо мы примем это спокойно». «Чего она там говорила? Мерзость это, да, точно. Но это не так сложно, как имя дедушки. Артк, Арксеркс, Артаксерксис, неужели не спросит? Да не может быть, что все мои старания по выращиванию в ней разума пошли коту под хвост из-за тупого заклинания. Блум опять деградирует?» «Да, именно. А еще у меня есть дядя». «Подожди, а откуда ты их знаешь?» «Дошло, наконец-то, и года не прошло». «Не, тупую Блум я видеть не хочу, мне нравится умная фея». «Так они тоже мне, родственнички», я весело хохнул, а вот Блум резко перестала перебирать тетради и повернулась, растерянно на меня смотря. «Что? Ну, бывает так», я развел руки в сторону. «Прикинь, сестра ты моя, но не переживай, всего-то двоюродная». Я точно услышал музыку из конечной заставки Ералаша с надписью «Все». Либо Лаля постаралась, либо Шиза пришла. Но Блум точно улетела куда-то далеко-далеко от этой новости. Она растерянно хлопала глазами и смотрела на меня, пытаясь уличить меня во лжи. Да я и сам был бы рад, если бы это была глупая шутка, но нет. Достижение у меня как висело, так и висит. И что нам делать? Она обняла себя руками, чуть ли не садясь на стол. «Что же теперь будет? Тебя это смущает?» Прямо спросил я, вставая с кровати и подходя к ней. Она не отвечала, пялись в одну точку. «Я не могу сказать, это просто так неожиданно», она закусила губу, переведя взгляд на Кика. «Нет, все же нет, и меня нет, а на остальных наплевать», я положил ей руку на голову, слегка растрепав волосы. Блум хотя бы не плакала от эмоций, просто была немного в шоке. «Ну, бывает, лишь бы ничего тут не спалить». «Почему тебя не было на моем семейном древе?» «Бабуля», я усмехнулся, сказала, что меня нагуляли, потому в семью я официально не вхожу. «Знаешь», задумчиво сказала Блум после минутного молчания, вроде бы, приходя в себя и поднимая на меня взгляд, «никогда бы не подумала, что спокойно буду воспринимать то, что я трахалась со своим братом, двоюродным, Попрошу заметить, принцесса улыбнулась и, встав на носочки, поцеловала меня, почти сразу же углубляя поцелуй. То ли она стала более стойкой, то ли темная магия на ней так отражается, но из-за этой магии ее дыхание стало холодным. Когда она сжала мне плечи, я оторвался от ее все еще мягких губ. Аблум откинула назад свои огненно-рыжие волосы и обаятельно улыбнулась. Я же не мог не ответить на это такой же улыбкой. «Не переживай, Блум, я изгоню из тебя всю бяку и дурь. Чертово болото!» — шипел я на мерзкую грязь, что булькало и капало мне на нервы. «Я уже пару часов ищу поселение Пикси, а его все нет и нет. Я знаю, что найти его невозможно и привести меня могут только сами Пикси. Но у меня была мочина, что может сканировать местность за пару секунд. Но даже Лаля была здесь бессильна. Либо мы просто неудачники, либо даже создание самой логики их найти не может. Шестеренки в моей больной головушке быстро-быстро крутились, стараясь придумать какой-нибудь план. Может, у Блум Лакетта должить? За мной лорд не следит, да и меня всегда предупредят о слежке. Давай думать логически, если бы ты была Пикси, где бы ты поселилась? В укромном месте, скрытым от людских глаз, ответила Макея, продолжая идти по болоту в одних только чулках. Обувь она не носила принципиально. Ну понятно, что не в центре боевых действий. Я остановился, осматриваясь по сторонам. Как же красив Расчленинград. Шутки в сторону, у нас тут серьезная проблема. Может быть, вы позовете ее, Сати? Рявкнул я на все болото. Выходи, подлый трус. Хозяин, укоризненно произнесла Макея. Лоль, ты же знаешь, я всегда шучу, когда у меня нервишки шалят. Ладно, нужно успокоиться. Сати, выходи и... Так мы и шли. Я орал как ебанутый, почему как? А Макея искала следы Пикси или эльфов. На мой зов наконец-то откликнулись. Черви-пидоры, ага. Монстры Даркара застали нас врасплох, но Лаля хорошо пнула сосиску, которая кинулась на нее. Да пнула так, что голова с шеи отлетели на метров 30, не меньше. Ну ты даешь, я пользовался старым дедовским способом, просто отрубал башки тупым уродцам. Лаля тоже решила немного посражаться. Оп, и со спартанского пинка откинула чудище к дереву, которое нахер раскололось. Боюсь представить, насколько сильны боевые мочины. Лалька же обычный исследователь. Справились мы с ними быстро, даже как-то очень. Хозяин, монстры здесь не просто так. Я посмотрел в сторону, куда тыкала Макея, а там было странное зеленое свечение. Инопланетянин, что ли? А, нет, это Пикси. Пикси, спасибо, что спасли нас. Из старого поваленного дерева вылезло две Пикси. Одна из них была рыжая с пышными короткими хвостиками, а вторая была блондинка. Вы-то мне как раз и нужны. Я присел напротив малышек, которые отряхивали свои платья и настороженно на меня смотрели после моих слов. Мне нужна одна из вас, зовут ее Сати, можете привести ее ко мне. Зачем она тебе? С недоверием в голосе спросила рыженькая. Да, зачем тебе Сати? Это уже была Блонди. Я понимаю, что из-за Даркара вы никому не доверяете, но мне нужно с ней поговорить. Вот мой значок паладина. Они переглянулись, а я поднялся. Если они мне откажут, Макия за ними проследит и вычислит месторасположение деревни. Но Пикси были малышками умными и согласились позвать Сати, только ни я, ни моя спутница за ними идти не должны. Когда феечки улетели, я прислонился к дереву и, прикрыв глаза, достаточно громко сказал: «Долго прятаться будешь или поговорим? С чего ты решил, что я пришла с тобой говорить?» Из тени выплыла темная фигура, которая моментально приняла очертания симпатичной ведьмы с болотно-каштановыми волосами. Я давно заметил слежку за собой, но Дарси почему-то не атаковала меня. «Пикси тебе не нужны, раз ты за ними не пошла. На меня ты не напала и даже не ушла, хотя я не один. Остается только душевный разговор, возможно». Дарси сложила руки под грудью, с прищуром смотря на меня. «Сам-то почему не нападаешь?» Как говорил один плешивый дядя. «Ленинградская улица научила меня одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Ты не агрессивна, значит, и драться нам не надо». Дарси была слегка напряжена, я же был спокоен. У меня численный перевес, и я для нее самый неудобный противник. Но Дарси была ведьмочкой не глупая и не кидалась на меня. Просто смотрела. «Дарси, милая, скоро сюда придут Пикси. Говори быстрее, что тебе нужно. Почему ты меня не убил?» Я на это закатил глаза. Опять она завела эту шарманку. Пришла потешить свое самолюбие. «Хорошо, все ради тебя. Ты красивая. Довольно, не ври мне. Такой человек, как ты, не отпустил бы серьезную угрозу, а убил меня на месте, когда была отличная возможность. Хорошо меня знаешь, я, нет, но хозяин Даркар изучает своего противника, прежде чем сражаться с ним, а вот тут уже напрягся я, в отличие от некоторых. Ладно, я махнул рукой, игнорируя шпильку в мою сторону. Хочет узнать причину, пускай, мне от этого не жарко, не холодно. Буду с тобой максимально откровенен, я увидел в тебе потенциал хорошего человека. У Эйси какая-то маниакальная цель получить власть и силу, Пастерми просто дурдом плачет. Я долго думал, каким боком ты там записалась. Несмотря на сучий характер, твое восприятие мира отличается от твоих сестер. Либо ты не можешь их отпустить, либо вас троих что-то связывает. А может и то, и то. Дарси все это время молчала, просто смотря мне в глаза, пытаясь что-то в них увидеть. Но я говорю то, что думаю. Ты довольно проницательный. Я не ожидала такого, наконец призналась ведьма, опуская голову вниз. Конечно, ведь не только Кар-Карыч анализирует своих врагов. Я тоже иногда соображать могу. Что делать будешь? Она подняла на меня взгляд. Так и продолжишь слепо идти за сестрами, которые тянут тебя на дно, или попытаешь все изменить, пока не стало слишком поздно. Я не брошу сестер, и не надо. Возьми их с собой, и вместе сбегите. Ты просто хочешь избавиться от лишних проблем в виде нас, а не помочь. А я этого и не отрицал. Понимаешь, мне же на вас наплевать, на самом-то деле, но убрать вас с дороги нужно. Этот способ менее кровопролитный. Дарси все еще подозрительно на меня смотрела, а я громко выдохнул. Мы не верим друг другу, и это нормально. Маке, что пряталась у меня за спиной и уже знала мои мысли, выглянула, беря меня за руку. Как тебе идея? Я отвечаю на 3 твоих любых вопроса, а ты делаешь то же самое. Как я могу тебе доверять? Точно так же, как я тебе, никак, просто пожал я плечами. Ну как, можешь спрашивать первый. Я согласна, приняла она правила этой игры. Мой первый вопрос, на кого ты работаешь? На себя, на ее скептический взгляд я весело хохнул. Удивлена, да, Дарси, я не работаю ни с Фарагандой, ни вообще со светлой стороной. Я даже в каком-то смысле против них. Врешь, врал бы, напал бы на тебя без раздумий и притащил в светлый храм для выпытывания информации. Можешь так и передать Даркару. Если он хочет мира, то пускай освободит Блум от заклинания. Тогда я с ним с удовольствием поговорю. Хорошо, я передам. Теперь мой вопрос. У тебя с сестрами есть конкретная мотивация, или вы чисто ради зла и веселья этим занимаетесь? Есть, и она не глупая. Я ждал продолжения, но она ухмыльнулась на мой манер. Ты не спрашивал какая, так что моя очередь. Что тебя связывает с Блум? Уточняю, тебя не было с Рыжей изначально, ты словно из воздуха появился. Ой, ты хочешь узнать нашу любовную историю? Как это смущает? Дарси очень мило наступилась, сводя брови к переносице. Случайно встретились на празднике благодаря вам, потом общались много, я помогал ей, ну и пошло-поехало. Если так посудить, то именно вы, Трикс, свели нас вместе. Моя самая большая ошибка, хмыкнула ведьма. Теперь я спрошу, резко в наш разговор влезла Макея, отчего мы перевели взгляд на девочку, что крепко сжимала мою руку. Дарси приподняла бровь, а я махнул рукой. Хочет, спрашивает, пусть за мой вопрос засчитается. Ты настоящая преемница ведьмы-прародительницы Лилис? Дарси не отвечала. Она смотрела в красные глаза очень любопытной Лали, но все же через пару минут ответила. Нет, мы с сестрами читали о них легенду и решили назваться так. А кто ты вообще такая? Это твой последний вопрос? Да, это моя младшая и любопытная сестра, ответил я. Последнее, что меня интересует, ты с Эйсистерами давно знакома. Мы сестры, поэтому с детства в одном приюте росли, пробормотала ведьма. Ну, вот и все, приятно было поболтать. Можем еще как-нибудь собраться и поболтать за чашечкой чая. Только не у твоего босса. Взаимно, девушка развернулась ко мне спиной и вошла в тень. Но перед этим я успел сказать ей. Подумай над моими словами, Дарси. Тебя и твоих подруг еще можно спасти. Она ушла, так ничего мне и не ответив. Да и это уже было неважно. Я узнал их мотивацию и цели. Как? Я давно уже анализирую поведение каждой из Трикс. А эти ответы расставили все точки над «и». Во-первых, Дарси не знает, что она реальная преемница Лилис, известнейшей ведьмы иллюзий. Да и, как мне кажется, ни одна из Трикс об этом не знает. Во-вторых, ведьмы не сестры, анализ ДНК от Маки показал, что они даже близко не родственники. В-третьих, их цель, по мнению той же Дарси, очень важна для них троих. А какая важная цель может быть у трех девушек изгоняемого везде сословия? Ведьм ненавидят, их презирают, их боятся. Неудивительно, что Дарси так горько называла себя ведьмой и так недоверчиво реагировала, когда ей говорили комплименты. Их цель – вернуть величие и доверие к ведьмам, которое было утрачено много веков назад. Только вряд ли они знают, как это сделать. Хотя почему же? Дарси сказала, что она прочитала с сестрами о трех великих ведьмах, которые в прошлом держали в страхе весь мир. А ведь охотились они на огонь дракона. Вот девочкам и пришла в голову идея занять место трех старух. Нужен был только сам огонь дракона. Но как они узнали об этом, если абсолютно все книги о событии на домино и их участниках были перемещены в библиотеку Ираклиона? Несостыковочка сраная, если только эту книгу им кто-то специально подсунул. На этот счет мы с Макией пока ничего не придумали, но активно этим занимаемся. А вот и Пикси, передо мной появилась Макия, держа в руках мелкую зеленоволосую бунтаршу, которая пыталась выбраться, придерживая очки, и укусить Лалю. «Ну привет, Сати, чего тебе надо?» Чуть ли не плача произнесла Пикси, а мы с Лалей переглянулись. «Она настолько не хочет, чтоб я стал ее феей. Как грубо, я бы обиделся, если бы мне было не похуй. Мне нужен Чермикс. Я не собираюсь с тобой связываться. Я свободная Пикси, и мне не нужна фея, особенно грубый мужик. И того на вашем счету три бунтующих подростка, которые пропагандируют свободу», сказала Макия, записывая это в блокнот, который парил рядом с ней. Я на ее фразу закатил глаза. Во-первых, я обратился к Сати, я по гендеру боевая саламандра, а во-вторых, пешка карнавального, я не буду держать тебя на цепи, прикованной к батарее. Мне нужен только Чермикс, а ты можешь делать все, что угодно. Честно, честная пионерская, она немного колебалась, но все же решилась принять мое предложение. Передо мной появилась табличка. Внимание! Доступны волшебные узы с Пикси. При их активации вы получаете одноразовую способность «Легенды не умрут». Волшебные узы – уникальная связь между персонажем с открытыми очками маны или сильным волшебным местом и персонажем с расой Пикси. Откройте связь с маленьким существом и получите больше возможностей для развития. Уникальная способность от Пикси. Доступ к Чермиксу. Пикси до конца своей жизни будет вам предана. И все. Описания у этой способности нет. Ну как я и думал, бесполезная вещица от Пикси. Я активировал эти узы, и нас Сати словно током пронзило. Буквально на секунду мне захотелось стать диснеевской принцессой, запев с животными вокруг и закружившись Сати в танце. Но это наваждение ушло моментально. Способность мне отдали, а вот я могу дать мелкой любое свое заклинание. Да пусть берет мою невидимость, мне не жалко, а ей полезно. Но, вместо того, чтобы улететь, Пикси села мне на плечо и свесила ножки. Прежде чем я успел что-то сказать, она сказала: «Установка связи, мне нужно быть с тобой 7 дней». «Да, а почему?» Я повернулся к ней и заметил одну небольшую деталь, что отличала ее от других Пикси. «У тебя уши острые». Она чуть вздрогнула и прикрыла свои уши волосами. «Не твое собачье дело». «Ну уж нет, раз ты будешь жить 7 дней со мной, то рассказывай». Но она молчала, отвернув от меня голову. Я не двигался с места, ожидая, когда она ответит на мой вопрос. В упертости Пикси мне проиграла.